Опять молодец. И чудесно, милая, и чудесно. Но об остальном Виталий Сергеевич чудесно нам рассказал. Так что уж не буду вас мучить. Идите, милая, идите, отдыхайте. И когда закрылась дверь, по инерции с тем же выражением к Виталию: «Ну и теперь объясните нам ваше соображение, Виталий Сергеевич». Ну что ж, беседа с Верой позиции Виталия не поколебала. Все-таки бред яркий, чувственный, и выход хороший. Виталий обосновал ревматический психоз. Белосельский слушал и сочувственно кивал. Это значило, что его нисколько не убеждает логика докладчика. Люда коротко сказала, что здесь процесс. Даже и аргументировать не стала, настолько ей все казалось бесспорным. Капитолина выразила свое «не то, не сё», как сказал однажды про нее покойный профессор Глух из института Бехтерева. Язвительный был человек. Но в заключении сказала, что каков бы ни был истинный диагноз в психиатрии, усмехнулся про себя Виталий, в справке для института следует из гуманности все же на первый случай поставить ревматический психоз. Ну что ж, все сказали все, что от них ожидалось. Но и Белосельский всегда говорил то, что от него ожидалось. Неожиданным человеком он не был. Виталий мог заранее почти дословно записать его речь. Сейчас начнется. «Видите ли, какого рода дело? Инакобытие и инакомыслие, пути шизофрении неисповедимы». Кажется, один Георгий Владимирович не замечал, что становится все однообразнее. Даже Люда, ревностная его поклонница, и та называла склеротиком. «Видите ли, какого рода дело, Виталий Сергеевич? Вам представляется, что вы нашли причину обсуждаемого заболевания, и вы стараетесь всю картину болезни втиснуть в узкие рамки инфекционного психоза. Само по себе желание отыскать причину похвально и естественно, но для этого вам приходится всю наблюдаемую психопатологию втискивать в некое прокрустово ложе. Посмотрите на основную идею больной. Это глобальное представление о захвате целого мира роботами. Это никак не укладывается в наше представление о чувственном бреде, характерном для экзогенных психозов. Это, как говорил Ясперс, инакобытие и инакомыслие. Я знаю, что слыву шизофренистом, что вам бы хотелось большего разнообразия диагнозов, но я смотрю правде в глаза. Картина полиморфна, а где полиморфизм, там шизофрения. Жалко, конечно, но не складывайте руки, лечите по всем правилам, проведите настоящую большую терапию. А там посмотрим, может, не так все плохо кончится. Пути шизофрении неисповедимы. А что касается справки в институт, пишите все, что угодно, не портите девочке жизнь. Но имейте в виду, что на самом деле это, к сожалению, шизофрения. Процесс, друзья мои, процесс. Может быть, и на немного измененной почве. Профессор поднялся, встали и остальные. Большое спасибо, дорогие мои, случай был интересный. Только хочу вам еще сказать, Виталий Сергеевич, что слушать, как вы выступаете, всегда интересно. Говорите вы ярко, но вы несколько односторонни. Почитайте Снежневского, меня почитайте, стариков наших почитайте. Какие были старики! Я сейчас перечитываю старые работы и вижу, что многое из теперешних новых веяний, формы течения, почва, у них уже описаны. Какие были старики, богатыри, не мы. Вы же в стенах, где трудился сам Кандинский, а он ох, сколько сделал для выделения шизофрении. Так что ж нам отрекаться? Читайте стариков, Виталий Сергеевич. Ну, спасибо, дорогие, спасибо. Георгий Владимирович потряс в воздухе сцепленными руками,